Своего раненого товарища террористы привезли в больницу, а сами успели скрыться, бросив свою машину в соседнем дворе. Мы сумели частично идентифицировать трупы пятерых погибших мужчин. По отпечаткам пальцев рук и по нашей картотеке мы установили троих, в том числе и некоего Карима, точнее Керима Камилова, узбека по национальности, известного своими подвигами в Абхазии. Аналитики нашего центра говорят, что группа Карима играла вспомогательную роль в банде террористов, помогая захватить контейнер. Как только в них отпала нужда, вся группа была уничтожена. Вернее, была сделана попытка уничтожить группу. Но, как мы полагаем, она не удалась, и двое людей из группы Карима сумели уйти. — А погибший террорист-одиночка вами идентифицирован? — спросил один из офицеров, сидевших напротив Абрамова. — Нет, — ответил подполковник, — пока нет. Но над этим работают наши эксперты. Конечно, если мы узнаем, кто был этот неизвестный, то очень облегчим себе работу по розыску террористов. Но пока мы этого не знаем. А по нашей картотеке и по картотеке МВД такой человек просто не проходит. — У вас все? — спросил Дмитриев. — Все, товарищ генерал, — кивнул Абрамов. Добавлю, что поисками майора Сизова занимается полковник Борисов из военной контрразведки. В настоящее время именно представители Министерства обороны ведут переговоры с террористами. Он закончил свое выступление и сел на место. — Так, — недовольным голосом сказал Дмитриев, — итог, как видите, очень печальный. 8 убитых военнослужащих во время нападения на воинскую колонну. 10 убитых спецназовцев в вертолете во время обнаружения контейнера. 5 убитых террористов в автомобиле. Плюс 3 во время нападения. И еще один неизвестный, который получил от своих товарищей удар в живот. Слишком много убитых, слишком много. Это говорит, во-первых, о крайней степени жестокости террористов, которые не остановятся ни перед чем во имя достижения своей цели. Во-вторых, о наличии у бандитов серьезных разногласий и опасений, если они сводят счеты таким образом или убирают ненужных свидетелей. И, наконец, в-третьих, он чуть помолчал и добавил, фактор майора Сизова. Мы не имеем права упускать из виду, что на стороне террористов мог оказаться человек, знающий, как обращаться с контейнером и капсулами, заложенными в нем. «Они рассказали, что это за капсулы?» — спросил сидевший рядом с Дмитриевым его первый заместитель, полковник Панков. Нет, но мы подозреваем, что эти капсулы с микробами биологического характера, которые действительно могут принести очень большой вред в случае их преднамеренного либо непреднамеренного вскрытия. Раздался звонок телефона. Дмитриев покосился в сторону телефонного аппарата правительственной связи и сразу снял трубку. «Слушаю вас», — сказал он несколько напряженным голосом. — Видимо, ему сообщили нечто такое, отчего его лицо, и без того суровое и малоподвижное, стало еще мрачнее. — Понимаю, — сказал он. — Все ясно. И положил трубку обратно. Обвел взглядом собравшихся. Только что закончилось совещание у президента. Создан оперативный штаб по кризисной ситуации под председательством премьер-министра. Для решения ситуации приказано подключить наш центр по проведению переговоров с террористами. Час назад их представитель снова звонил в Министерство обороны.